Сколько бы он ни переезжал за время пребывания в Вене, портрет деда всегда был с ним, и Бетховен вешал его в своем рабочем кабинете во всех домах, где жил. Похоже, это не дедушка, а бабушка Бетховена. Даниэль улыбнулся, услышав реплику Дурана, поскольку для нее были основания. Дедушка композитора был изображен в огромной меховой шапке, которая в сочетании с неявно выраженными мужскими чертами лица придавала ему комический вид пожилой дамы. Его звали Луи ван Бетховен, то же самое, что Людвиг ван Бетховен, только по-французски. «А фамилия Бетховен разве не фламандская?» «Да, Бит по-фламандски значит свекла». А Ховен — это множественное от «хоф», то есть «ферма», поэтому Бетховен означает «свекольные фермы». А что? Мне показалось удивительным, что имя на одном языке, а фамилия на другом. Не удивляйся, только в Льеже, который находится в Валонии, множество муниципалитетов, где говорят не по-французски, а по-немецки. Людвиг, внук, иногда тоже подписывался Луи, наверное, в память о деде. Дед был хорошим композитором? Нет, но, очевидно, был великолепным дирижером, иначе бы не стал придворным капельмейстером при Боннском дворе и не служил у кёльнского архиепископа. Знаешь, что мне труднее всего, Даниэль? Вообразить портрет Бетховена в доме одного из Бонапартов. Дуран намекал на приступ гнева, овладевший Бетховеном в 1804 году, когда он узнал, что Наполеон коронован в соборе Парижской Богоматери. Его стремление к власти было так велико, что он не позволил папе Пию VII возложить на себя корону, но сам надел ее себе на голову. Хотя известная фраза Наполеона «Бог дал мне корону, горе тому, кто ее тронет», была произнесена годом позже, когда он провозгласил себя в Милане королем Италии. По совету Жана Батиста Бернадотта, французского посла в Вене, Бетховен несколькими годами раньше начал создавать симфонию, посвященную Наполеону. Композитор охотно взялся за работу. В то время он был в числе поклонников первого консула, олицетворявшего собой демократические и республиканские идеалы французской революции. К тому же Бетховен отождествлял себя с Наполеоном как человек, всего добившийся сам. Бетховен, не имея ни знакомств, ни богатства, как и Наполеон, занявший высший пост в армии благодаря своему таланту и честолюбию, покорил Вену своей изумительной игрой и импровизациями на фортепиано и созданием произведений не менее, если не более вдохновенных, чем у Гайдна или Моцарта. Начиная с 1803 года, Третья симфония, носившая название «Симфония Бонапарт», лежала на рабочем столе композитора, дожидаясь подобающего момента, чтобы быть показанной тому, кому она посвящалась. Однако коронация Наполеона в конце следующего года привела Бетховена в негодование, послужив доказательством того, что этот французский революционер всегда стремился принадлежать к социальному классу, которому его сограждане объявили войну. Это стало еще более очевидным, когда император развелся со своей первой женой Жозефиной, которая не могла родить ему желанного сына, и женился на Марии Луизе Австрийской, дочери императора Франца I, забеременевшей в год своего замужества. Ученик и последователь Бетховена Фердинанд Рис рассказывает, что он первым сообщил композитору новость о коронации Наполеона, и тот в порыве гнева воскликнул: «Он такой же, как все! Теперь он будет попирать права человека и руководствоваться только честолюбием. Он вознесется над другими и превратится в тирана». Бетховен подошел к столу, взял в руки первую страницу с посвящением, разорвал ее надвое и швырнул на пол. «Если Бетховен презирал Бонапарта, — продолжал Дуран, — разве не логично предположить, что Бонапарт отвечал ему тем же, в особенности если учесть так называемое глубочайшее почтение, которое император питал к музыке?